Подле него военные свидетели Дон Олоцага, Дон Жуан Прим и Дон Франциско Серано, рана которого так быстро зажила, что он не мог уклониться от приказания эспортеру. Их сопровождает бой барабанов и рота солдат в парадных мундирах. Широко шагая, чтобы поспеть за ними, идут три священника с обнаженную головою, так что лысины их блестят на солнце. За ними следует множество монахов, точно так же обнажив опущенные головы. Наконец появляются генералы Леон и Борзо. В народе слышится шепот, они идут твердым шагом, гордо неся голову, без страха и колебания. Выражение их лиц серьезно. Видно, что они приготовились к своей участи. Взоры их смелы и бодры. Они не вздрогнули при виде страшного эшафота, устроенного для них. За ними шел высокий человек, одетый в черное, с черной шапкой на голове, какую носили судьи, и с длинным черным плащом на плечах. Никто не сопровождает его. Это Вермудец, мадридский палач. Другая рота солдат замыкала шествие, приближавшееся к черному эшафоту. Герольд сошел с лошади, бросив поводье слуге, подошедшему к ступеням. Свидетели и офицер солдатской роты стали по обеим сторонам лестницы. Потом Герольд, Олоцага, Прим, Серано и офицер поднялись по ступеням к закрытой плахе. За ними последовали монахи и священники. Когда лестница оказалась свободной, по ней поднялся наверх Вермудец. Его слуги точно выросли из-под земли и целым роем окружили генералов, которые при виде их почувствовали дрожь ужаса. После всех поднялись Леон и Борзо и твердым шагом подошли к плахе. И в толпе, и на эшафоте была мертвая тишина. Герольд обнажил голову. Вермудец, к которому он обратился, сделал то же. Тогда Герольд громким, далеко раздающимся голосом начал читать смертный приговор, который гласил следующее: «Мы, Мария Христина, правительница Испании, нашли справедливым и повелели 5 числа 9 месяца 1843 года в 8 часу утра обезглавить обоих генералов Франциско Леона и Родригеса Борзо за измену нам и нашим советникам, и за мятежные планы, угрожавшие безопасности страны». «Неправда!» — прервал Герольда Дон Леон громким твердым голосом. «Не мятежные планы замышляли мы, а, напротив, планы, клонившиеся к благу страны. За такое дело не стыдно умереть. Считайте дальше». Шепот одобрения послышался в народе. «Угрожавшие безопасности страны», — повторил Герольд. «Дано в Мадриде 2 числа 9 месяца 1843 года за нашу подписью и королевскую печатью». Вермудец передал одному из слуг черный длинный плащ и шапку, так что остался в одной лишь куртке из черного бархата, резко обозначавшей его мощную фигуру. Седая длинная борода его спускалась на самую грудь, и лоб был так велик, что почти сливался с теменем, покрытым лишь немногими белыми волосами. Глаза у него были большие, взгляд безжизненный, нос сильным горбом. Во время чтения приговора ни один мускул его лица не шевельнулся.